Глава третья. Надо снова выдохнуть, очистить мысли, стереть лишнее, чтобы быть как нормальный паромщик, просто киборг без прикрас. Подумаешь, нет металлических пластин, мелочь. Внутри она все равно не совсем человек. Сердце перестало чистить, и Кира почувствовала, как становится спокойнее. Она увидит еще один мир, где есть асфальт. Эта мысль, несмотря на спокойствие, бередила что-то внутри. Сколько лет она не видела асфальта? 6? В родном мире ее уже давно ничего не держит, и она много работала над тем, чтобы о нем не грустить, стала, в конце концов, почти киборгом. Но взглянуть хоть одним глазком ей очень хотелось. Увидеть не только дороги, но и здания, и части замощенных старых улиц, и, возможно, кирпичный двухэтажный дом. Раз уж она не расщепляется, то можно и посмотреть. Выпить вредную колу, в конце концов. «Приехали», — сказала она, поворачиваясь к тому, кто назвал себя Деяном. Тот лишь кивнул и прикоснулся к своим часам с круглым тонким циферблатом, закрывающим запястье. Черный кругляш мигнул, исчезли стрелки, и тут же появился экран над рукой Деяна с чем-то похожим на карту, хотя Кире было плохо видно. Снова новый мир, снова новые люди, точнее, оборотни. Вот это совсем за гранью. Кира даже про себя несколько раз произнесла «оборотни». Спрашивать малышку о них пока нельзя, потому что кроме книжек у нее наверняка ничего, а там слово «горячий» совсем безобидное. Может быть, у нее хотя бы есть мифы? «Тебе придется пустыть меня за руль», — проговорил Деян. «Зачем? Думаешь, если ты сядешь за руль, то малышка сможет перепрыгнуть через деревья? Вряд ли». «Думаю, я смогу проехать между ними». И он едва заметно улыбнулся. Эта улыбка уже начинала понемногу раздражать Киру. «Я со своей машиной могу проехать там, где никто не проедет. Мы действуем как одно целое. И если уж ты украл себе паромщика, привыкай к тому, что ты пассажир». «Я крал на себе», — ответил Деян, не сводя глаз с Киры. Будто сканировал ее и что-то для себя решал. Вдруг он дотронулся до своих часов, и малышка ожила. «Координаты приняты. Карта местности загружена», — сообщил Искин. «Рассчитать время прибытия в точку назначения?» «Рассчитай», — ответила Кира, тоже рассматривая Деяна, как и он ее. Откуда этот человек узнал контакт малышки? Почему он смог загрузить ей карту? «Остановка через 10 минут. Примерный маршрут выстроен. С учетом местности возможно отклонение», — бодро отрапортовала довольная от чего-то малышка. Было бы проще, если бы Кира могла общаться с Искином так, как это делают другие паромщики. Раньше казалось, ее преимущество в том, что она все же наполовину как минимум человек. Теперь это, похоже, стало недостатком. Другой паромщик уже просчитал бы варианты, но не она. Впервые Кира пожалела, что ее недопересобрали. И все, что она пока поняла, не просчитала, а поняла. Ей нужно увидеть тот другой мир с асфальтом. А дальше будет видно. Не мешало бы узнать, как вернуться в Орёйе, несмотря ни на что, ей там вполне неплохо работалось. Да и сами сотрудники лаборатории стали давно привычными и почти родными. По сравнению с вот этим странным парнем-оборотнем, вообще в них все было очень милым. И свое снисходительное отношение к тем, кто вечно сверялся с правилами, инструкциями и боялся обидеть словом, Кира теперь решила пересмотреть. Потому что сейчас ее вообще не боялись обидеть, просто взяли и перенесли. По возможности, стоило бы еще понять что-то про этот новый мир, потому что нельзя исключать, что ее могли привезти на запчасти. Впереди показалась вода, вот так, сразу за деревьями. Гладь какого-то небольшого озера блестела то холодным голубым, то как будто белым. Другой берег хорошо просматривался, хотя вплавь до него добрались бы разве что паромщики. Малышка активировала подушку, и они неторопливо поднялись над землей, чтобы через минуту зависнуть над необычно светлой водой, в которой отражались облака. Раф гнал с отключенным автопилотом, не обращая внимания на пиликающий индикатор превышения скорости. Деян обнаглел. Недооборотень недоделанный. Дошел бы он. Раф найдет их с паромщиком и придушит эту сволочь собственными руками. След от них взяла бы и обычная дворняжка. Ядреную смесь железа и резины от машины, на которой ездит паромщик, можно учуять даже с закрытыми глазами. Видать, пригнал на водородной развалюхе с допотопными шинами. Раф пролетел над старой и одной из немногих оставшихся в Болской земле вонючих дорог, а затем остановился в месте, где полотно обрывалось. Вонь от только что проехавшей резины, забравшаяся в открытое окно, сразу забила нос. Да Ян спятил, если думает, что по такому следу их никто не найдет, если ищет вообще. Часы высветили «босс», и Раф на секунду замер, но после заминки ответил. «Вы должны быть уже в другой точке», — спокойно сказал босс, хотя его низкий голос пробирал до печенки. «Паромщик у тебя?» Раф лихорадочно думал, что сказать. Может, про Деяна, который охамел и двинул не в ту сторону? Или правду о слежке? Только тогда придется и об опоздании говорить. Если босс узнает, что в идеальный план, где все разыграно точно по времени, секунда за секундой вписался утренний секс Рафа с горячей крошкой... Он вообще не думал, что опоздает, но не первый раз просыпался с девчонкой и знал, сколько нужно времени. Но там душ, там голая спина, по которой катилась вода, и руки с тонкими запястьями на белой плитке. «Раф, паромщик у тебя?» — совершенно спокойно повторил вопрос босс. В бешенстве наверняка. «Мы разделились на время. Здесь летал дрон, мы боялись, что нас снимут», — проговорил Раф. «Тихо, доставьте паромщика ко мне», — сказал босс, и непонятно, поверил ли, что они разделились или нет. «Если о нем узнают, его уведут. Или убьют. Никто не хочет, чтобы волки и рыси из Болской земи вдруг обзавелись постоянным привратником, который будет доставлять нам все, что угодно». «Знаю, но уж убивать его точно не будут», — буркнул Раф, принюхиваясь к воздуху через открытое окно, и сбросил скорость. То ли вперед поехала эта вонючка, то ли направо. «Мои источники говорят о другом. Волки и звежи настроены решительно. Поторопитесь, это и в твоих интересах». Босс отключился. «В твоих интересах», — буркнул Раф про себя. «Еще бы, вся его семья живет теперь в Болской земи. Если Раф даст маху, всех выселят. И сестренку с братишкой, и больную тетку. Сразу вспомнят, сколько денег потратила контора на ее лечение. Ну как он так опоздал-то? Мама ему всегда говорила, что женщины его погубят. Ох, права она была, права». Чуть подумав, Раф перестроил анализатор воздуха на своем флайере, чтобы считывать след от водорода. Пусть тот и не пах, но машина его найдет. Дорожка довела до развилки между вековыми соснами, где флайер едва мог протиснуться и требовал подняться. Дальше анализатор сообщил, что не хватает данных. Раф кое-как приземлился, кажется, на пенек, и машине это не нравилось. При взлете обязательно скажет, что неудобно. Воздух за дверью флайера удивил кристальной чистотой, насыщенным запахом сосновой смолы и прошлогодних иголок. Справа еще будто тянуло прохладой и чувствовалась близкая вода. А вот шлейф резинового зловония словно испарился. Растворился в чистоте. «Да ладно!» — взвыл Раф. «Да не мог Тарантас, который еще километр назад оставлял облако запахов, теперь просто пропасть!» Он метнулся в одну сторону, в другую, но его нос ничего не почуял, кроме все той же сосны. Раф бегал, пытаясь, если не унюхать, так услышать звук развалюхи паромщика, но уши улавливали лишь как под ногами, будто в насмешку хрустели сосновые иголки. Словно этого было мало, часы снова высветили вызов. На этот раз от Деяна. «Где паромщик, сволочь?» — сказал прямо в часы Раф. «Это ты где?» — в голосе этого засранца тоже слышалась злость. «Я тебе говорил, что мы в свежем и прохладном месте». Раф про себя обозвал Деяна нехорошими словами и постарался дышать спокойнее. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. «Ай, к черту!» «Если за вами следят, то по нашему разговору уже все вычислили и поняли, кто где». «Может быть», — протянул Деян. «Но с дрона не перехватывают точечные вызовы». «Деян, ты достал, пока мы с тобой болтаем. Координаты у тебя», — перебил недооборотень. «Поторопись, теперь нам нужно быстрее уйти в другое место». Деян отключился, а Раф посмотрел на координаты и не поверил. «Засранец». Карта показывала, что паромщик находится рядом, буквально в сотне другой метров от того места, на котором стоял Раф. Но вокруг по-прежнему ни следов, ни запахов, только сосновый лес, пропитанный смолой и свежим ветром. Ветром, дующим с озера Киш. Раф растер руками лицо и вдруг усмехнулся. Вот почему свежо. Деян был умным засранцем, этого не отнять. В таком густом сосняке не различить запахи старой машины. Судя по координатам, паромщик был уже почти на другом берегу озера, там, где лес гуще, а ветер сильнее. Часы на запястье мигнули зеленым, и строчкой побежало сообщение от босса. «Флайер оставь, на нем маяки от Вежи, ты был под колпаком». Ругаясь под нос, Раф вытащил рюкзак с вещами, достал коричневую кожаную куртку и, что есть силы, задвинул дверь. От резкого звука с ветки на ветку перепрыгнула белка, и Раф проводил ее взглядом даже с некоторым облегчением. Такая мелочь не могла быть оборотнем. Когда Раф дошел до берега озера, где-то вдали послышались шелестящие звуки дрона. Неужели и правда это следят за ними? Босс сказал, что вежи следили за ним, Рафом. Зачем? Он на босса работал не так уж часто. Раф выполнял пару заданий в месяц, как правило, таких, с которыми другие не справлялись. Как его могли связать с боссом, да еще и не просто связать, а проследить именно сегодня? Когда звук отдалился, Раф быстро пошел через густой подлесок к воде. Машина, вполне реальная машина, похожая на первую модель на водороде, качалась на едва заметных волнах у противоположного края большого озера. «Сволочь!» — устало констатировал Раф и присел на корточки, чтобы дотронуться до серебристой воды. Руку ожег холод, и она непроизвольно покрылась густой черной шерстью. «Я тебя придушу, Деян!» Раф снял ботинки и куртку, все это прицепил к рюкзаку и с разбега нырнул в холодную воду. В глазах сразу заплясали искры, в груди замерло сердце, но потом по венам заструилась сила оборота, меняя руки и частично ноги. Не сильно, чтобы не порвать одежду. «Мы так и будем сидеть?» — спросила Кира, хотя не чувствовала никакого раздражения, и сейчас ее мозг работал машинно, почти как должен у паромщика. «Скоро двинемся», — ответил Деян, поглядывая то в лобовое стекло, то в боковое. «И куда? К другим оборотням?» — спросила она. «Почти». На этом их разговор утих, но спустя несколько минут Кира снова повернулась к рыжему. Теперь его волосы были точно рыжими, с медным оттенком, густые, волнистые, закручивающиеся колечками на лбу. «Скажи, а рабство у вас есть?» — поинтересовалась она. «Нет, уже много сотен лет», — ответил Деян и удивленно посмотрел на нее. «Ты думала, тебя хотят взять в рабство?» «На самом деле я ничего не думала», — честно ответила Кира. «Но просто интересно. Может быть, у вас, оборотней, люди как животные или хуже?» «Нет, у людей столько же прав, сколько и оборотен». «Как бы это еще проверить?» — Кира побарабанила пальцами по рулю. «У вас здесь есть сеть, чтобы скачать какой-нибудь справочник по миру для моей малышки? Желательно на языке моего мира. Но если на вашем, тоже подойдет». Судя по взгляду, Деян завис и в целом не мог, как бы это мягче сказать, обработать запрос. «Для детей ест, только на нашем язык». «Отлично, нам с малышкой подойдет. Как подключиться к сети?» «Саргистрироваться в Болской земи. Тебе это пока не подходит». «И откуда же мне узнать самые простые вещи, хотя бы об оборотнях? В каких зверей или, может, насекомых вы перекидываетесь?» Кажется, обработка запроса снова пошла не очень успешно. Деян почесал бровь и что-то набрал на своих часах, а спустя секунду пиликнула, и малышка приняла некий файл. «Надеюсь, у вас этот вармат считается», — пробурчал Деян. «А у тебя какой зверь?» «Свер?» «Так даже лучше», — усмехнулась Кира. «В кого ты перекидываешься?» «Я не перекидываюсь, я хожу между мирами», — непонятно ответил Деян. И дальше он вдруг весь подобрался, всматриваясь в боковое стекло. «Ешай на берег», — приказал Рыжий. Кира тронула руль, и малышка, медленно не поднимая брызг, направилась к полоске темно-желтого песка. «Я не совсем поняла», — снова заговорила Кира. «Ты оборотень или нет?» «Оборотень», — ответил Деян, все еще всматриваясь в боковое стекло и зеркальце заднего вида. «Разве у оборотней не должно быть своего зверя?» Деян отвлекся от созерцания воды и посмотрел на Киру. Спокойно, но как-то насмешливо. «Оборотень — это значит человек, у которого есть оборот, а не зверь. Иными словам, сила на другой облик. Но мы не зверы». «Так, подожди», — попросила Кира. «Оборотень — это тот, кто имеет силу, а не зверя. То есть, хочешь сказать, вы не становитесь зверями в полном понимании этого слова?» «В рот того. Чем сильнее оборотень, точнее его сила оборота, тем у него больше обликов. То есть один оборотень может быть, если захочет, и птичкой, и волком или медведем. То есть вообще кем захочет?» «Птичкой редко, ошен. И в основном у больше частый оборотный один оборот, то есть, твоим словами, один звер». «Вы просто маги?» — уточнила Кира. Что-то такое она с трудом вспоминала, какие-то мифы о том, что колдуны могут стать кем захотят. Хорошо бы уточнить это у малышки. «Оборотни», — повторил Деян и снова повернулся к окну. Вода там была такой же спокойной, как и с другой стороны. Просто блестящая гладь озера, едва покрытая рябью от случайного ветерка. Она будто собиралась тонкими складками за малышкой, но быстро выправлялась, становясь кристально чистой. Когда машина затормозила на другом берегу, Деян с улыбкой повернулся к Кире. «Твой провожатый, наконец, здесь!» В этот момент прямо перед малышкой выскочил мокрый мужчина, как будто минуту назад стоявший под ливнем. Только, похоже, это его ничуть не беспокоило. Незнакомец встряхнулся и снял с плеч рюкзак. А дальше? Кира старалась напоминать себе, что она киборг, паромщик, и может контролировать и свое сердцебиение, и размер зрачков, и в отдельных случаях уровень адреналина, но понимала, что бесполезно. Ее сердце забилось быстрее, а глаза наверняка округлились. Вода, стекающая потоками с мужчины, бежала по его рукам и ногам, скручиваясь в жгуты, и послушно собиралась у ног. Волосы человека уже полностью высохли, и ветер едва колыхал темные пряди, которые падали на щеки и подбородок. Стального цвета футболка, облепившая накачанный торс, быстро перестала просвечивать. Джинсы постепенно потеряли воду, а лужа, которая осталась от оборотня, вдруг сама отодвинулась по сухому песку в сторону озера и замерла. Деян что-то сказал и криво улыбнулся. «Я не поняла», — все еще ошарашенно рассматривая темноволосого чужака, заметила Кира. «Неважно», — ответил Деян и вышел из машины. Кира последовала за ним. У нее в голове еще не уложились новые слова, хотя их звук чем-то напоминал родной язык из ее настоящего мира. Малышка уже пролистала детскую книгу об обитателях этого мира, которую скинул Деян, и передала кое-что Кире. Они не обменивались данными, как нормальные искин и паромщик, но у них была связь. Особенно на коротком расстоянии, когда Кира вжималась в сиденье и крепко держала руль. Тогда малышка частично передавала обрывки данных. Обычно короткие команды или слова напрямую чипу. И теперь Кира предположительно знала сколько-то слов на новом языке. Правда, уверенности, что малышка подобрала правильный перевод, все же не было. Но, кажется, Деян что-то сказал про выдру. Пока Кира стояла у двери, прислонившись к ней спиной, парни о чем-то громко говорили. Новый тыкал в нее пальцем, а заодно пытался обуться. Он натягивал носки, сверху них ботинки. И у него этот процесс постоянно сбивался из-за того, что он то говорил про нее, то почти рычал на Деяна. Кстати, Деян совсем этому не удивился, оставался непрошибаемо спокойным. Только пощелкал что-то на своих часах, кивнул и присел на капот. Вот и вся реакция на парня, который прыгал на одной ноге, рычал и то и дело возвращался к Кире. «Познакомишь?» — спросила она и подошла к Деяну. «Рафал, это Кира, паромщик». «Кира, это Рафал, твой проводник и немного дурак», — коротко представил их рыжий. Новый мужчина мгновенно осклабился и, кажется, хотел ударить Деяна, но вовремя спохватился. Он улыбнулся Кире и с еще более чудовищным акцентом, чем говорил рыжий, произнес: «Впешатен!» Улыбка у него была широкая, заводная, такая, что его синие глаза становились будто добрее и проникновеннее. Тем временем Раф протянул Деяну сверток с одеждой. «А почему ты сказал про выдру?» — спросила она у Деяна. «Его оборот — видра. Точнее, один из двух оборотов. Второй не знаю. Наверное, волк?» Полувопросительно сказал Деян, но Раф лишь снова улыбнулся, на этот раз холоднее. «Обычно второй оборот крупнее и агрессивнее первого. В общем, понятно, почему такого дурака держат на привязи. Два оборота — хорошее вложение». Раф заговорил на своем языке, очень жестко и быстро. Кира не поняла ни слова, только разобралась, что Деяна через слово называют кем-то вроде рогатого парнокопытного, на что ее попутчик снова не обратил внимания и деловито развернул сверток. В нем оказались серые джинсы, рубашка цвета хаки и пара ботинок. Деян стянул с себя бесформенное безобразие с рюшами и просто деловито стал переодеваться. Все это время Раф что-то говорил, но его слова отскакивали от рыжего, как от стенки. Кира пыталась разобрать, о чем речь, но так и не поняла. А Деян переоделся рекордно быстро. Даже ничего нельзя было рассмотреть, а хотелось. Может, он не простой оборотень, и у него где-то даже есть пластины? «Теперь этого не узнаешь», — с едва заметным разочарованием подумала Кира. Правда, она заметила, что на шее у рыжего висит какой-то кулон из железа. Никакой воды с Деяна картинно не стекало, волосы не приподнимались, и одежда не обтягивала тело. но Кира все равно на него посмотрела под другим углом. В своей одежде он стал другим. Его жилистость и жесткость теперь были к месту, и цвет рубашки странным образом подчеркивал темно-рыжие волосы. Отвечал Деян ровно, даже спокойно. Хотя Раф только что ядом не брызгал. А болтали они, все-таки разобрала Кира, о каком-то маршруте, но без подробностей. Слова были отрывочными и не складывались пока в предложение. Когда Деян подмигнул Рафу и уверенно повернул к малышке, парень выдра возмутился. Он сказал, что Деян может быть свободен, эту фразу Кира неожиданно поняла от начала до конца. «У нас с ним уговор», — спокойно заметила Кира. «Он обещал показать мне мир с асфальтом, открыть туда портал, поэтому Деян пока не свободен». «Он врёй! Порта неся, откры!» — заявил Раф и сложил руки на груди. «И он рабоет, ток за дени!» «Врёт?» — переспросила Кира, и Раф уверенно кивнул. Деян лишь криво усмехнулся. Парни были одинакового роста примерно, но Раф казался чуть мощнее, особенно со сложенными руками, внушительнее и в чем-то опаснее. Только Деяну на это было плевать, похоже. «Что он имеет в виду?» – переспросила Кира. «Что я работаю только за Дэнни, и это правда. Но для тебя я сделала исключение». Он улыбнулся. Раф в этот момент снова начал что-то выяснять с Деяном и как будто стал его оттеснять от малышки. Кире это уже надоело, она послала короткий приказ машине, и пассажирская дверь распахнулась перед рыжим. Неожиданно оба мужчины подняли головы вверх и напряженно прислушались. Спустя несколько секунд и Кира услышала легкий шорох. Точно такой же ей слышался, когда Деян говорил о дронах. «Ух, дым!» – строго сообщил Раф. Кира пошла за руль, посматривая в небо. Пока там ничего не было, но шорох и как будто легкий свист различил бы любой, даже простой человек. Она села и завела малышку, позади уместился Раф, которому досталась пусть и удобная, но лавка вдоль борта, на которой обычно пристегивали зверей или горшки с землей. Он что-то снова высказывал Деяну. Прямо разборки между влюбленными. Кире быстро надоело, что она ни черта не понимает. «Куда едем?» – спросила она. Раф что-то опять сказал. «Он считает, что должен был сам сесть за рул», – нехотя перевел Деян и повернулся к Рафу. «Привыкай, ты с паромщиком. Лучше говори, куда едем». «Север, переправа». Деян что-то пощелкал на часах и сбросил координаты малышки. «Держи стены и без дорги», — сообщил Раф. «За нами погня». «Погоня?» — переспросила Кира, и Раф честно попытался объяснить, но из слов получалась каша. Деян что-то переспросил и еще больше помрачнел. «Скорее всего, но пока не понять, за кем». Кира тронулась с места, сразу уходя в сторону, ближе к деревьям. Парни снова начали перебрасываться словами, и Кира поймала себя на том, что кое-что понимает лучше. Например, то, что Раф всеми силами старается выставить Деяна из машины. Но тот говорит что-то вроде «ему еще не заплатили, чтобы он все бросил и ушел». Интересно, он правда думает уйти, как только ему заплатят?